Глава 36. А мы говорили. Я отнес Лару на диван в гостиную и попытался привести в чувство. Однако легкое похлопывание по щекам ничего не дало. «Роур, почему она не приходит в себя? Это же ведь обморок, да?» Над горящими поленьями в камине появились очертания саламандры. «Я бы так не сказал. Обычный голодный сон. У нее просто нет сил проснуться. Но да...» Вначале она действительно хлопнулась в обморок, перешедший в сон. «Роур, что это значит? Я же просил присмотреть за ней в мое отсутствие». Элементаль опустил голову на сложенные на краю камина лапы и зевнул. «Я присмотрел. Никуда не лезла, ничего не сломала, сбежать не пыталась». «Лара что, объявила голодовку?» «А мне откуда знать?» С транспарантами перед камином никто не маршировал. Но она и до этого почти ничего не ела. Вы, люди, вообще странные. Напридумываете себе всяких вредных правил. А потом диву даетесь, отчего жизнь такая сложная получается. Я призвал свою магию, охватившую пламенем обе кисти, и отделять чистую силу от обжигающего огня, приглушая его как можно сильнее. «Роур, прекрати говорить загадками. Можешь нормально ответить?» Элементаль раздраженно ударил хвостом по поленьям, отчего в разные стороны посыпались искры. «Сам притащил сюда поберушку, сам с ней разбирайся. Еще и водницу. Я тебе сразу сказал, что ей тут не место, а ты даже слушать не захотел». «Что значит водницу? Она что, маг? Почему я этого не почувствовал раньше?» «Девка не маг. Там, если и были какие-то зачатки, то так и не развелись как следует, но предрасположенность у нее к водной стихии больше, чем к остальным. Так что хорошо, что пламя стал убирать. Иначе замучился бы потом объяснительные инквизиторам строчить за смерть человечки по неосторожности. А там проверки на самоконтроль, отстранение. Тебе оно надо?» Иногда элементаль становился просто невыносимым, но даже своим ворчанием дал подсказку. Огонь и вода не просто несовместимы, а способны уничтожить друг друга. Все зависит от того, кто сильнее. Поэтому чистый поток магии я начал вливать в тело Лары крайне осторожно, маленькой струйкой. Звать целителя попросту не было времени. К тому же лишние вопросы мне были не нужны, равно как и лишние участники. Руки Лары, бывшие поначалу просто ледяными, потихоньку начали согреваться, но пульс по-прежнему был едва уловим. «Ты бы ей водички, что ли, плеснул, заботливый наш, а то у нее точно кровь в венах свернется, только зря силу потратишь. Я с тобой делиться не буду. В прошлый раз ты пострадал по чужой вине, а сегодня можешь натворить дел исключительно по собственной дурости. И вообще, не умеешь — не берись. Это и я тебе говорил, и продолжаю говорить, и девка это говорила». «Роур, давай оставим нотации на потом. Присмотри за ней. Поясняю. Если Ларе вдруг станет хуже, сразу же доложи мне». Я выскочил из гостиной и понесся в свою спальню. Вода водой, но без эликсиров и настоек точно не обойтись. Недолго думая, прихватил коробку с различными лечебными снадобьями и помчался обратно. Графин с водой и так всегда имелся в каждой из комнат дома, так что на кухню не пришлось заворачивать. Судя по скучающему виду Роура, никаких изменений в состоянии Лары за те несколько минут, что я отсутствовал, не произошло. Плеснув на дно стакана немного из графина, сорвал зубами плотно вставленную в пузырек с укрепляющей настойкой пробку и отсчитал 3 капли. «Лучше 4, но не больше», — невозмутимо заметил элементаль, устраиваясь поудобнее в камине, словно в театральной ложе. Взболтав полученное снадобье, я аккуратно приподнял голову Лары рукой и прислонил стакан к ее обескровленным губам. Спешить не стоило. Нужно, чтобы все его содержимое попало ей в рот, но при этом девушка не захлебнулась. Как только стакан опустил, отставил его в сторону и снова взял Лару за запястье. Обычно чистую магию вливают в районе солнечного сплетения, но сейчас такой способ мог только навредить. Наконец, выгоревшие на кончиках ресницы дрогнули, и Лара открыла глаза. «Надо же! В вас все-таки снова проснулось человеческое!» «Что?» Из камина тут же донеслось флегматично-назидательное. «А я ведь тебе говорил. Смотри-ка, даже девка это заметила». Лара прищурилась, а затем попыталась разглядеть, откуда донесся голос. «Говорящая ящерица?» Роур фыркнул так, что во все стороны полетели искры, а затем выпрямился во весь рост. «Я — элементаль огня, из рода Саламандр, а не ящерица». Стоило мне лишь на секунду отвлечься, как Лара начала заваливаться обратно. Ругнувшись, я поправил поток, внимательно следя за изменениями в состоянии девушки. «Ты зачем объявила голодовку?» «Я не объявляла. Вы просто все съедали, а потом приказали не готовить». «Не понимаю, какая тут связь?» Роур тут же поумерил свой пыл, став чуть поменьше в размерах, и высунул морду за пределы камина. «Ты поплеснул ей еще немного и послушал, может, так услышишь?» «Роур, прекрати говорить загадками. Неужели нельзя прямо сказать, что имеешь в виду? И она не девка. Ее зовут Лара». «Да без разницы, тебе тоже много чего говорили. Только ты не слышал, а так хотя бы внимание концентрируешь». Одной рукой я снова смешал воду с несколькими каплями настойки и дал выпить Ларе. Прошло несколько минут, прежде чем она снова заговорила. «Согласно правилам, принятым во всех домах, о которых слышала, слуги не имеют права есть до того, как поедят господа, и откладывать себе еду тоже, равно как и готовить для себя отдельно, если такого распоряжения не поступало. Доля прислуги — объедки». «Я всего лишь следовала правилам, раз вы их не удосужились озвучить мне. Хотя я спрашивала». «Нет такого правила». Роур, усмехнувшись, довольно развалился на пылающих поленьях. «Есть. Даже в доме твоей матери оно соблюдалось, ведь я жил там некоторое время, после того, как ты заключил со мной договор». «Но наши слуги не голодали». «Естественно. Ведь по распоряжению твоей матери всегда готовилось больше, чем нужно было вам троим, а потом и двоим». «Если было бы можно схватиться за голову и побиться об стену, так и сделал бы. Но обрывать подпитку Лары магией было нельзя. Опасно. Еще как ни кстати, в голове стали всплывать обрывки наших с ней предыдущих пикировок. Или кстати». «Слушай, девка, может, ты его еще чем посильнее напугаешь? У него, кажется, начали мозги прочищаться». «Вы что, оба сговорились, чтобы свести меня с ума?» Прошипел я, сжав плотно зубы, так как случайно едва не задел своей магией тот самый зачаток резерва, о котором упомянул чуть ранее элементаль. Хотя сейчас использовал и очищенный магический поток, но реакция могла быть совершенно непредсказуемой, вплоть до гибели девушки. А я этого не хотел». Итак, судя по всему, натворил немало дел, упустив важные моменты, о которых почти ничего не помнил. Лара снова пошевелилась. «Я даже не знала, что в доме этот есть. Я вообще ей на глаза не показывался». Но при этом оба что-то поняли, не сговариваясь, чего не знаю я. Лара попробовала убрать свои руки из моего захвата, но я не дал. Зато ясно уловил волну страха, захлестнувшего ее. «Не пугайся. Моя магия не причинит тебе вреда». Вот только девушка запаниковала еще больше. «Не надо, отпустите». «Да, я допустил много ошибок, хотя до конца не понимаю, как так произошло». «Тогда совсем отпустите». Лара снова дернулась и едва опять не потеряла сознание из-за слабости. «Постарайся не шевелиться, иначе станет только хуже». «Так, девку не пугай. Она и так сейчас душу из себя исторгнет. И нужного не скажет». «Роур, может, не сейчас. Пусть вначале придет в себя». Неожиданно из камина выплеснулся поток пламени, а Роур, увеличившийся до гигантских размеров, навис над диваном. «Мы это уже проходили, и ничем хорошим не закончилось. Я сам учил тебя, что самоконтроль очень важен для огненного мага. Но тут уже перебор». «Лара, что именно ты подразумевала, когда говорила, что во мне проснулось что-то человеческое? Я ведь до этого и пальцем до тебя не дотронулся, если не считать удар по голове тогда». Лара прикрыла глаза и слабо дернула уголком рта, словно усмехаясь. «По дороге из Гренхолда у вас были живые эмоции, реакции. Первые два дня здесь тоже. Но постепенно они исчезали, как будто вымирали. Вы слышали только себя и абсолютно игнорировали все мною сказанное. Какой-то проблеск, что ли, возникал только на очень сильные раздражители. И если со мной что-то серьезное случалось... Роур тут же вернулся обратно в камин, словно ни в чем не бывало. «Хочу напомнить, что первые два дня ты действительно провел дома, после того, как приволок сюда истекающую кровью девку. А потом вернулся на службу». Роур подкинул в лапе уголек, будто монетку. «И чем больше времени проводил во дворце, тем больше отдалялся от самого себя». Лара резко повернула голову в мою сторону. «Дворце? Кто вы? Эйден Марлей?»